Труман предложил, чтобы настоящая конференция рассмотрела этот вопрос. Прием Италии в Организацию Объединенных Наций президент также поставил в ряд проблем, подлежащих обсуждению. Заканчивая свое выступление, Труман сказал: «Вопросы, которые я поставил перед вами, являются, конечно, очень важными, но это не исключает того, чтобы были поставлены дополнительные вопросы. Мне кажется, — сказал Черчилль, — что нам следовало бы составить некоторую программу нашей работы, чтобы посмотреть, сможем ли мы сами выполнить всю повестку дня конференции, или же часть вопросов следует передать министрам иностранных дел. Мне кажется, нам не нужно устанавливать всю программу работы сразу, а ограничиться определением круга вопросов на текущий день. Мне, например, хотелось бы добавить польский вопрос». Сталин выразил сомнение по поводу процедуры, предложенной Черчиллем. «Все-таки, — сказал он, — хорошо было бы всем трем делегациям изложить вопросы, которые они считают нужным поставить на повестку дня. У русских есть вопросы о разделе германского флота и другие. Второй вопрос — это вопрос о репарациях. Затем следует обсудить вопрос об опекаемых территориях». Черчилль сразу насторожился и тут же спросил: «Вы имеете в виду территории в Европе или во всем мире?» Глава советской делегации уклонился от прямого ответа. Он сказал, что еще не знает точно, что это за территории, но добавил, что русские хотели бы принять участие в управлении опекаемыми территориями. Далее, излагая свои соображения по повестке дня, Сталин сказал, что следовало бы обсудить вопрос о восстановлении дипломатических отношений с бывшими сателлитами Германии. Необходимо также поговорить о режиме в Испании. Затем глава советского правительства упомянул проблемы Танжера, Сирии и Ливана как возможные темы для обсуждения. Что касается польского вопроса, то, по мнению Сталина, его необходимо обсудить в аспекте решения тех вопросов, которые вытекают из факта установления в Польше правительства национального единства и необходимости в связи с этим ликвидации эмигрантского польского правительства в Лондоне. Эти предложения не вызвали возражений. Участники переговоров договорились, чтобы три министра иностранных дел регулярно собирались и выбирали те конкретные вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены руководителями держав на очередном пленарном заседании. Когда обсуждался вопрос о функциях Совета министров иностранных дел, Сталин спросил: «Это будет совет, подготавливающий вопросы для будущей международной мирной конференции?» «Да», — ответил Труман. «Для мирной конференции, которая закончит войну», — патетически продекламировал Черчилль. «В Европе война закончилась», — уточнил Сталин. «Совет определит и подскажет срок созыва мирной конференции». Труман, как известно, вовсе не хотел созыва мирной конференции. Но он не решался тогда раскрыть свои карты и на вопрос Сталина ответил недвусмысленным «да». Пожалуй, он чуть-чуть выдал себя лишь тем, что особо подчеркнул: конференция не должна созываться до тех пор, пока мы не подготовимся к ней должным образом. Участники встречи по предложению Трумана договорились начинать пленарное заседание не в 5, а в 4 часа после полудня. «Если это принято, — сказал Труман, — отложим рассмотрение вопросов до завтра, до 4 часов дня». Но перед тем, как заседание было закрыто, произошел любопытный диалог, который представляется важным привести в протокольные записи. Сталин: «Только один вопрос. Почему господин Черчилль отказывает русским в получении их доли германского флота?» «Черчилль: я не против. Но раз вы задаете мне вопрос, вот мой ответ. Флот должен быть потоплен или разделен». «Сталин: вы за потопление или за раздел?» «Черчилль: все средства войны — ужасные вещи». «Сталин: флот нужно разделить. Если господин Черчилль предпочитает потопить флот,